Глава 14. «Да, Ром, хорошо», — говорю брату предельно спокойным голосом под пристальным взглядом Батыра, который не оставил меня в ходе разговора ни на секунду. Внутри вибрируют противоречивые эмоции. Набатом бьют слова Ани, его жены, которая так удивительно, так мудро и деликатно сейчас уделала всех этих важных мужчин, что аж ноги подкосились. «Вот бы мне быть такой!» Вот бы и мне научиться так мастерски лавировать между их суровой волей, набраться в какой-то астрономической скорости, женской мудрости. Конечно, эта жизнь научила Аню быть такой. Много там было тяжелого, сложного, противоречивого. Много было недопонимания с любимым. Обид, мести, недоговоренности. Но все равно, она еще совсем малышка, а такая прозорливая. Наш разговор с Рамазаном вписывался в стандарты протокольной беседы под бдительным оком Батыра. Ни шагу вправо или влево. В моих же интересах. В интересах брата, которого я безмерно любила и сильно болела за него. А потом вдруг, вроде как под невинным поводом, телефон у него забрала Аня и сходу тихо произнесла. «Делай вид, что ты продолжаешь говорить с Ромой». И тут же для моего брата добавила. «Дорогой, я немного поговорю с твоей сестрой. Отойду. Женские делишки». «Слушай сюда», — сказала тихо и вкрадчиво Аня. «Я понимаю, что, скорее всего, Батыр тебе шагу без него ступить не дает. И этот разговор — фикция. В отличие от Ромы, я знаю, что там у вас с ним в отношениях и потому. Ди, если тебе что-то угрожает или он тебя обижает, я решу этот вопрос. У вас в доме есть человек, который поможет. Тетя Азбека, как всегда, имеет своих птичек везде». «В чем?» Невинно спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал максимально нейтрально. «Я смогу помочь тебе скрыться от него без того, чтобы Рома вступал в очередную войну. Ты просто дай знать, если это нужно. Сейчас ничего не говори. Веди себя с ним максимально покладисто и приветливо. Просто скажи, тебе нужна помощь?» Внутри все всколыхнулось. Скажу «да» и снова риск для родных. Скажу «нет», буду и дальше бежать по кругу в петле своего отчаяния, пока она не сожмется на моей шее. «Молчишь», — задумчиво тянет Аня. «Давай так, мой человек задаст тебе этот вопрос. Как раз будешь понимать, на кого можно рассчитывать». «Спасибо, Ром», — ответила чуть громче. «Я тоже очень соскучилась». «Будем», — бросила вкрадчивый взгляд на Батыра. «Вас ждать скорее в Москве. Пока». Нажала отбой на вызове. Протянула трубку Батыру. «Все нормально?» — спросил он, на секунду задержав свои пальцы на моей руке. «Более чем». «Хорошо», — кивнул головой. «Умница. Теперь иди наверх и готовься к ужину. И да, Ди, пока мы были в городе, твои вещи перенесли в другую комнату». «В какую?» — вскинула я взгляд на него. «В комнату Джанет. Она возле моей, смежная». Сверкнул потемневшим взглядом. Внутри все напряглось до невозможности. Жить в комнате его любовницы, возле него. «Мне так будет удобнее». «А мне?» — вырвалось в сердцах. Подошел, провел по волосам забинтованной рукой. «Если тебе не понравится, всегда есть вторая опция, малыш. Можешь переехать сразу в мою комнату. Цени, Диана. Ни одной своей любовнице я не предлагал переехать к себе. Так близко не подпускал». «Но ты ведь особенная». Гладит по волосам. «С тобой делить одну постель – дело принципа. Думаю, мы в любом случае придем к этому формату. Обнимать желанную женщину во сне – особый вид удовольствия и отдыха. Тебе Джалил об этом не говорил?» Я всматривалась в его глаза. Мягкий тон, одержимый взгляд, нежные прикосновения. И столько желчи, столько горечи, которую он пытается лить на меня. «Иногда мне кажется, что ты так одержим мыслями о Джалиле, что он присутствует между нами». Рука Батыра, до последнего нежная и ласкающая, Вдруг резко сжала копну моих волос и потянула назад, заставив на него посмотреть. «Он всегда будет между нами, Диана. В этом вся проблема». Отпустил, отошел. Увидела, как на бинтах проступила кровь. «Иди, Диана, от греха подальше. Оставим грех на после ужина».